Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самоосознания». Back to Godhead. Но если мы не будем избирать своих лидеров путем всеобщих выборов, как тогда управлять обществом? Шрила Прабхупада. Для этого необходимы брахманы, кшатрии, вайши и шудры. Так же, как для того, чтобы построить дом, вам нужны инженеры, а не дворники. Разве не так? Что будет делать дворник? Нет, вам нужны инженеры. Если вы следуете системе варнашрамы, то к управлению допускаются только кшатри. А в законодательное собрание, сенат, должны входить только квалифицированные брахманы. Сейчас в законодательном собрании заседает мясник. Что он понимает в законодательстве? Он мясник, но, набрав необходимое количество голосов, становится сенатором. Сейчас, набрав большинство голосов, мясник проходит в законодательный совет. Таким образом, все зависит от образования. В обществе сознания Кришны мы осуществляем это на практике. Но что касается политиков, то они об этом забыли. Общество не может состоять только из одного класса. Это глупость, потому что разные классы людей необходимо занимать различной деятельностью. Не зная этого искусства, мы потерпим неудачу, так как без разделения труда наступит хаос. Мы обсудили все обязанности царя в Шримад-Бхагаватам. Различные классы общества, подобно разным частям тела, должны сотрудничать между собой. У каждой части тела свое предназначение, но все вместе они делают одно дело – обеспечивают его нормальное существование. Back to Godhead. В чем истинный долг правительства? Шрила Прабхупада. Понять, чего хочет Бог, и заботиться о том, чтобы деятельность общества была направлена на осуществление этой цели. Тогда люди будут счастливы. Но если их деятельность не направлена на это, как они могут быть счастливы? Долг правительства – следить за тем, чтобы они действовали в верном направлении. Верное направление – это когда вы, зная Бога, действуете согласно Его указаниям. Но если сами лидеры не верят в высшую власть Бога, не знают планов Бога, каких поступков Он ждет от нас, то откуда взяться хорошему правительству? Лидеры сами заблуждаются и вводят в заблуждение других. Таково в наши дни хаотическое состояние мира. Back to Godhead. В Соединенных Штатах церковь изначально была отделена от государства. Шрила Прабхупада. Я не говорю о церкви. Церковь или не церковь, суть не в этом. Главное, чтобы лидеры признали существование Верховного Повелителя. Как они могут отрицать это? Все в природе совершается под управлением Верховного Господа. Лидеры не могут управлять природой. Так почему же они не признают существование Верховного Повелителя? Это беда современного общества. Лидеры, несомненно, чувствуют, что Верховный Повелитель должен существовать, и тем не менее отрицают это. Back to Godhead. Но предположим, что правительство атеистическое, Шрила Прабхупада. Тогда оно не может быть хорошим. Американцы говорят, что уповают на Бога. Но без науки о Боге это упование — просто фикция. Прежде всего, отнеситесь со всей серьезностью к науке о Боге, а потом можете уповать на Него. Они не знают, кто такой Бог, а мы знаем. Мы действительно уповаем на Него. Они изобретают собственный способ правления, и в том их беда. Они никогда не достигнут успеха. Они несовершенны, и если будут продолжать выдумывать собственные методы, то так и останутся несовершенными. Революции будут следовать одна за другой. Мира не будет. Бегдукотхат. Кто определяет регулирующие принципы религии, которым должны следовать люди? Шрила Прабхупада. Бог. Бог совершенен. Это делает Он. Согласно ведической концепции, Бог — главный среди всех живых существ. Мы отличны от Него, потому что Он всесовершенен, а мы нет. Мы ничтожно малы. Мы обладаем качествами Бога, но в ничтожно малых количествах. Поэтому наши знания тоже ограничены. В этом-то все и дело. Обладая ограниченными познаниями, вы можете построить Боинг 747, но вы не способны создать комара. Тело комара, которое тоже является самолетом, создал Бог. В этом разница между Богом и нами. Мы тоже обладаем знанием, но оно, в отличие от знания Бога, несовершенно. Таким образом, главы правительств должны советоваться с Богом. Тогда их правление будет совершенным. Back to Godhead. Создал ли Бог также и самое совершенное правительство? Шрил Прабхупада. О, да. В ведические времена правительство возглавляли кшатрии. Когда начиналась война, царь первым участвовал в сражении. Как и ваш Джордж Вашингтон, во время войны он сражался. Но какие президенты правят теперь? Когда идет война, они сидят в безопасном месте и отдают приказы по телефону. Они недостойны быть президентами. Во время войны президент должен первым вступить в бой и возглавить сражение. Back to Godhead. Но если человек мал и несовершенен, как он может исполнять совершенные указания Бога, данные для совершенного правительства? Шрила Прабхупада. Вы можете быть несовершенным, но, выполняя мое указание, становитесь совершенным. Вы признали меня своим руководителем, а я признаю своим руководителем Бога. Так можно совершенным образом управлять обществом. Back to Godhead. Значит, хорошее правление подразумевает прежде всего признание верховного существа истинным главой правительства. Шрила Прабхупада. Вы не можете считать своим непосредственным руководителем верховное существо. Вы должны признать своими руководителями слуг верховного существа, брахманов или вайшнавов, преданных Господа. Правят кшатрии, второй класс общества. Кшатрии должны получать советы от брахманов или вайшнавов и в соответствии с их советами устанавливать законы. Вайшьи должны воплощать в жизнь приказы кшатриев, а шудры должны работать под началом трех этих классов. Тогда общество будет совершенным. Формула мира. В конце 1966 года, в разгар антивоенных протестов, Шрила Прабхупада в своем маленьком храме, расположенном в помещении бывшего магазина, размножил на мимеографе листовку, одной из самых первых его публикаций в Америке. Последователи и сторонники Шрилы Прабхупады раздавали тысячи таких листовок сначала на улицах Нью-Йорка, а позже в Сан-Франциско, Монреале и других городах. Его «Формула мира» была совершенно новым подходом к антивоенному вопросу, и тысячи американцев нашли в ней совершенное решение этой проблемы. Великая ошибка современной цивилизации в том, что люди посягают на чужое имущество, как будто оно принадлежит им, и тем самым, без всякой необходимости, нарушают законы природы. Эти законы очень суровы. Ни одно живое существо не может приступить их. Только тот, кто сознает Кришну, может легко преодолеть суровые законы природы и обрести в этом мире счастье и покой. За порядок в государстве отвечает Министерство юстиции, а в государстве Вселенной, в которой эта земля лишь ничтожная частица, порядок поддерживают законы природы. Эта материальная природа – одна из многочисленных энергий Бога, являющегося высшим владельцем всего сущего. Следовательно, эта земля принадлежит Богу. Но мы, живые существа, особенно так называемые цивилизованные люди, находясь в плену неверных представлений, каждый в отдельности и все вместе, объявляем собственность Бога своей. Если вы хотите мира, то должны изгнать эти ложные представления из своего ума и из мира. Эти ни на чем не основанные претензии человечества на господство над землей – одна из причин, а нередко единственная причина, нарушений спокойствия на земле. Глупые, так называемые цивилизованные люди предъявляют сегодня свои права на собственность Бога, потому что стали безбожниками. В безбожном обществе невозможно быть счастливым и умиротворенным. В Бхагавадгите Господь Кришна говорит, что Он истинно наслаждающийся всеми действиями живых существ, Верховный Господь всех вселенных и лучший друг и доброжелатель всех существ. Мир может наступить только тогда, когда люди увидят в этом утверждении формулу мира. Поэтому, если вы хотите мира, вам нужно преобразовать свое сознание в сознание Кришны. И каждому в отдельности и всем вместе, воспользовавшись несложным методом повторения святого имени Бога. Это проверенный и признанный метод достижения мира во всем мире. Поэтому мы рекомендуем всем стать сознающими Кришну, повторяя «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Раму, Хари Раму, Раму Раму, Хари Хари». Это действенно, просто и возвышенно. 480 лет назад эту формулу провозгласил в Индии Господь Шри Чайтанья, а теперь она доступна и в вашей стране. Воспользуйтесь этим простым методом, упомянутым выше, поймите свое истинное положение, читая Бхагавад-гиту, как она есть, и восстановите свои взаимоотношения с Кришной, и тогда мир и счастье воцарятся во всем мире. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» в это же время в наших следующих передачах.